больше кто-то презирает, чем ты. Именно презирает. А ведь даже у императора две жены из этих народов. Ярость же тебе порой настолько застит глаза, что ты не гнушаешься поднимать руку на богов, бросать им вызов в духе древних героев». Опять умолк. Я пока не произнес ни слова, сделал глоток прила, посмотрел внимательно на визави. Сам же размышлял, как слова величия отца Рональда находили под собой почву. Черноягоди, похоже, должно было сыграть ключевую роль в неких его замыслах. И тот великий герцог накапливал изменения незаметно, а превысив некую критическую массу, они бы превратились в непреодолимую силу. Люди из народа, имевшие не просто оружие против тварей земель, но это был отличный способ их возвышения. Эльфы, вроде как приткнутые в черноягодскую дыру от безысходности, Роска, относительно недалеко сильнейшая купель на континенте и многое-многое другое. Вероятно, он смотрел на перспективу, заглядывая на десятки лет вперед. Конечно, если бы победил в той гонке, то империи пришлось бы договариваться совершенно на других условиях. А Охланд стоял бы в стороне и сам бы дрожал, чтобы, не дай боги, правитель Аренора не обратил на него внимания. Скорее всего, рассмотрели подобные картины будущего и враги. О чем это говорило? О степени возможного противоборства уже со мной разными земными... Фу ты... Аргасовскими отродьями. «Даже не думай, я не пытаюсь льстить», — сделал абсолютно неверные выводы герцог, видя мою задумчивость. «Объясняю, что ты можешь в гневе легко убить смотрящих за лесом, тем самым загубив и древо, а следовательно и возможность хоть чем-то проводить независимую политику Аренором». Что же, теперь это даже не мои предположения, стремящиеся к реальной картине бытия, а фактически признание. Властитель точно знал о поклонниках Раоноса, которые обосновались там и совершали паскудные ритуалы. Это так же верно, как и моя информация о 16 высших, 85 средних и малых алтарях Кровавого, находящихся в той области. К слову сказать, не самая густонасыщенная ими местность на теле герцогства. Мне интересно одно. Отчего ты считаешь, что высокомерие остроухих гнид по отношению к нам обосновано? При слове «гнид» проявились настоящие эмоции собеседника ко мне. Ненависть. Но ответил тот с доброй, некой отеческой улыбкой. «Глэрт. Ты явно взрастал в горниле лишь войн, а я много читал и читаю научных трактатов. И все современные авторы, как и многие авторитетные древние, сходятся во мнении, что без эльфов мы бы не устояли в противоборстве с тьмой, хаосом и бездной. И благодаря им, по-настоящему дивному народу, мы имеем то, что имеем. Ведь только их настоящая природная магия и смогла спасти нас, когда пасовала наша, называемая истинной. Да, ими приносятся порой в жертвы разумные. Это необходимость. Древо нужно кормить и поливать. Это залог нашего выживания и существования. Иначе хаос и тьма поглотит все вокруг». «Ясно. Смысла спорить с правителем не видел. Выводы я сделал, потому что его порыв шел из глубины души. Вот здесь Рональд не играл некую роль, он истово верил в произносимое. Как в то, что сердце Иротана взойдет с окончанием ночи. Спорить же с любыми фанатиками от идеологических до религиозных. Метать бисер перед свиньями. Вера всегда побеждала любые факты. Учитывать же данный аспект в работе, превращая их всех где в одноразовые, а где в многоразовые изделия, это лучшее. Потому что пользоваться такими можно без всякой оглядки и направлять во славу истинного великого дома сумеречных. И меня этому неплохо учили. Усугубим, явив беспощадный облик настоящего Ариста, а также подготовим возможную почву для предстоящего военного совета, проверив эффект речи на заинтересованном добровольном высокородном слушателе. Наши предки давным-давно сняли с деревьев остроухих и приволокли в клетках на Аргас, показали им цивилизацию. И открыли те рты от удивления, и запрыгали, и завизжали радостно. Тогда Аристо поняли, есть свет и в этих пока еще жалких душах, коль трогает их прекрасное. Поэтому измазанных в дерьме и разной дряни, завшивленных, заросших коростами и населенных паразитами, как внутри, так и снаружи эльфов, отмыли, несмотря на отчаянное сопротивление некоторых. Затем вылечили и привили достойнейшим из них нашу культуру. Стоит ли рассказывать, как до этих судьбоносных событий потомки обезьян подтирали задницы руками, затем толкали в рот грязные пальцы, облизывали их, корча страшные рожи от наслаждения. Они тогда не знали, что такое вилка и ложка. А если бы и знали, думаешь, это им помогло бы? Или содержимое они наполнили бы чем-нибудь другим, отличным от нечистот? Герцог покачал отрицательно головой. Он всеми силами пытался сдержаться, чтобы не заорать, не зарычать, не затопать ногами, затыкая меня или уши. Взгляд его приковывали четки, в глазах правителя ярость, в душе первобытный страх переплелся с ненавистью. И все ко мне. И указали им древние Аристо место, где они могли бы приносить пользу. Магия природы. Ибо в империи каждый работает на ее благо, получая же блага взамен. И остроухие, кроме полуразумных из их племени, согласились. Ведь стали они добрее, а жить лучше и чище. В головах же появились светлые идеи взамен того дерьма и мрака, что до этого там плескалось. И родилось желание творить прекрасное, созидать, раскрываться. Эти искры рассмотрели в их душах наши древние предки и раздули огонек, превращая его в пламя. И год от года у эльфов получалось все лучше и лучше. И под сенью нашего общего тогда государства они достигли небывалых высот в искусствах и природной магии. Но сегодня настали по-настоящему страшные времена. Времена черные. Ведь вновь стала проявлять себя поганая, вонючая, склизкая сущность, пробудившаяся вместе с тьмой, хаосом и бездной в некоторых из них, которую мы просмотрели тогда. Именно она тащит благочестивых и возвышенных эльфов в глубины древности. Говорит им, измажьтесь в экскрементах, позабудьте обо всех успехах. О долгом и трудном цивилизованном пути, гуманистических ценностях, разорвите одежды, залезьте на деревья и нагадьте друг другу на головы. Ужасное несут всем те силы. Ужасное. И кто сможет помочь сегодня темным и светлым народам, живших с нами на протяжении веков бок о бок? Кто не позволит им опуститься до самого дна, превращаясь в диких обезьян, чего жаждет Раонос? Сделал театральную паузу, затем отчеканил. «А я тебе скажу так. Это должны сделать мы, Аристо. Заплатить добром за добро, и мы им поможем. Так было, так и есть, и так будет. Это вечно, как и сама империя». Эрл Глэрд поперхнулся вином. Можно, конечно, было провести краткий экскурс в историю, когда Аристо отрыли мир эльфов, он умирал, а древа отчаянно нуждались в энергии. И взять они ее могли только от живых разумных, поэтому так были изощрены остроухие в пытках. Если убрать из внимания гуманизм, оставив лишь рационализм, мучения помогали до капли вычерпывать все ресурсы жертв. И попавшие в лапы палачей хуманы остроухие, Аристо там не имелось, к Маре уже не попадали. Судьба такая же, как и у людей из народа. Они стали пожирать самих себя, стремительно сокращая до критических величин не только количество эльфов и людей, но и древ. Так как последние тоже поглощались более сильными их собратьями, вполне возможно, образовалась бы в конце концов устойчивая система. Только их мир нашли мертвые колдуны, которые с легкостью сметали всех и все. Аристо остановили вторжение, как и на Аргасе загнали мертвецов обратно, потому что разглядели в древах и самих эльфах огромный потенциал. Древние же шли по пути познания, а не тупого догматизма, как народ или сами остроухие, пользовавшиеся дарами башков без попыток осознать, понять, как это работает, улучшить, изменить. Любые подобные попытки в той среде давились на корню. Почти полтора столетия исследований и экспериментов позволили создать сегодняшние древа, именно их и стали называть истинными. Этот совершенный плод генетики, селекции и магии можно было настроить на поглощение любой энергии и с помощью него преобразовать в природную. Та, в свою очередь, без всяких побочных эффектов вливалась, как и раньше, во флору и фауну. Аристо сделали, чтобы можно было настраивать на нужные виды, а не тратить ресурсы на все подряд. И, конечно, на самих остроухих, попадавших в зону действия лесного великана. Без них век жизни тех не превышал обычной людской. Память выдернула, что в Первой имперской магической академии существовал тогда не один факультет по данному направлению. Связка из владеющих истинной магией хуманов или аристы и природных эльфов позволяла не только выращивать уникальные по объемам урожаи, но и очищать территории Аргаса от последствий мертвецких войн. Конечно, все происходило не столь прямолинейно. Посадил в любом месте семя, тоже величайшая ценность, так как плодоносили они раз в столетие. При этом одно из десятков и десятков с последней напастью древние маги ничего не могли поделать. И получил через энное время область радиусом около 50 километров, максимум, очищенную от всего. Процесс сложный, тонкий, долгий, но невероятный. После окончания работ все изначальные древо-вампиры и их семена были беспощадно уничтожены, как несущие угрозу. То есть никаких жертвоприношений сегодня для роста и существования таких полезных растений не требовалось. Достаточно запитать древо из пятен с истинной магией, хаоса и тьмы очень и очень осторожно дозировано, следить за процессом их поглощения, вовремя перекидывая связующие нити на другие, и так по кругу. И не нужен здесь никакой принцип меньшего зла в духе морали, идущий рука об руку с разумными на протяжении всей истории. Принесение малых жертв, чтобы жили и развивались остальные. На данном направлении все были уже принесены в древности. Хитроумные остроухие. Впрочем, они и потерю собственного мира умудрились представить как сакральную жертву их народов для существования всех рас на Аргасе. Мол, боролись за живое, позабыв даже о колыбели. Это звучало ответом на вопрос некоторых искателей истины. «Коли именно вы такие могучие и сильные перед лицом тьмы, хаоса и бездны, то отчего не отстояли цитадель, где находилась ваша средоточие силы?» На самом деле тот пал всего лишь от дыхания зла, без всяких легионов, тварей и служителей. Эльфы же в большинстве своем из тех, которые себя что-то представляли в их обществе, даже к соплеменникам относились как к низшим существам, что говорить про других. Жертвенность во имя чего-либо, кроме своих древ и дома, не просто отсутствовала, она высмеивалась, служила доказательством безумия индивида. Мысли промелькнули вмиг стремительно, а Эрл Глэрт еще долго откашливался. Затем посмотрел на меня покрасневшими глазами, а я вперил тяжелый взгляд прямо в них и произнес суровостью и непримиримостью. «Спрошу тебя один раз, Эрл Глэрт Рональд, готов ли ты помочь темным и светлым эльфам не сверзиться в пропасть? И не пустыми разговорами, но делами, не дать им утонуть в нечистотах? Или ты их подтолкнешь в спину?» Последнее вкрадчивым голосом, не предвещавшим ничего хорошего. Визави был совершенно обескуражен. Он не понимал, как однозначно можно истолковать мои слова, а еще он боялся. «Готов! Не подтолкну!» «И это правильно!» Кивнул, после пригубил прил, смотря уже вперед и вдаль задумчиво. «Да, это верно и правильно!» Кивнул сам себе, глянул вновь пронзительно на собеседника. «И с гордостью могу сказать, что ничуть не ошибся в тебе. Лучше бы оказался неправ. Мне работать стало бы проще, считай, оказался тогда бы в тепличных условиях. Здесь же еще один очень скрытый эльфолюб при власти, знающий о беспределе остроухих, покрывающий его во имя, неважно в чье. Требовалось менять столько и всего, включая рулевого, а вначале казалось лишь часть элементов у вполне работающего механизма, чтобы он начал выполнять свои функции, работая на достижение моих целей. Отлично, что мы вспомнили о делах давно минувших дней, и с удовольствием бы побеседовал с тобой еще на такие крайне интересные темы, но времени у нас мало. И видишь, своей речью я показал, что точно и четко понял твою мысль, которую целиком и полностью поддерживаю и одобряю. Да, ты прав. Зло не дремлет, оно пытается дотянуться до каждого из нас всегда. Но вместе мы спасем наших братьев меньших от беды. Сила в единстве. Ведь так? Тот осторожно покивал, совершенно не понимая, как оказался автором идей, и что я вообще понял такого сакрального из всего лишь общеизвестных истин, но произнесенных им. Что же, вполне достаточно. Как ни прискорбно, но давай перейдем к делам. Итак, предложение по графству Мире. Спокойно спросил, перебрасывая зерно четок. Герцогу пришлось приложить некоторые усилия, чтобы вернуться к обсуждаемому вопросу. «Ты пожизненно становишься моей дланью в Деморунге с условием, что не будешь вмешиваться в дела, касающиеся роскоши левобережья. Купли и продажи различных даров земель хаоса Аренором не станешь ломать устоявшихся схем». «В остальном твоя власть ничем не ограничена. От всех налогов, собираемых там, твоя треть. Наведешь порядок на вполне законных основаниях, задавишь всех поклонников лживых богов, что приносят им жертвы разумных. Да, важно, титул и права на город ты не сможешь передать по наследству, но имея под собой весь административный ресурс, ты постепенно укрепишь позиции своего дома в Северной крепости». И настолько, что все остальные благородные семейства герцогства станут сумеречными считаться, а не просто бояться лично тебя. Это огромные деньги, огромнейшие возможности. Паузу после «огромнейшие» сделал настолько короткую, что можно было и не заметить. По эмоциям в тот момент понял, что Рональд, видимо, вспомнил, с каким равнодушием я отнесся к миллионам золотых, которые у него вызывали трепет. Поэтому сразу же начал бить в другое место, переключаясь мгновенно. Нормально. Это гигантские перспективы для обустройства Черноягодия, заселения окрестностей. Через пару десятков лет их никто не узнает. Хорошее предложение. Я сделал вид, что с трудом задавил довольство на лице, а от Эрл Глэрда, в свою очередь, пошла волна радости. Он попал в цель. «Точно, точно. Но ты предлагаешь слишком мало. Сделаем так. Сейчас моя первая длань займется принятием делу поверенного Мире. Очередной проблеск надежды, мол, уж с Турином-то мы порешаем. После военного похода окончательно закроем данный вопрос. Ты же пока обдумай, что для тебя значит это графство». Почти экстаз в душе собеседника, впрочем, не выдаваемый ни взглядом, ни мимикой, ни жестом. Наоборот, на лице герцога едва ли невеликая скорбь проступила. Даже без чтения эмоциональных фонов для меня было абсолютно очевидно, что во время похода мне приготовили билет на прямой рейс до Мары. Или, как вариант, уже рассчитывали на божественную миссию без возврата. Откуда узнали? Тому же императору я лично доставил персональный алтарь. Так что Кронос смог и уведомить монарха, тот поделиться. Для чего тогда беседы? Здесь тоже просто. Герцог страховался, чтобы я сразу же после военного совета не направился смотреть на свои приобретения. Договор же с Раоносом, о котором поведал во всеуслышание, обходился простым. «Я никого специально не искал, это мои земли, и пусть все еретики сгорят в очищающем пламени». Как итог, выпилю последователей кровавого среди эльфов, смотрящих за полезной растительностью, которая тоже могла и не пережить нашей встречи. Мой психологический портрет многие составили правильный. «Договорились», — Наконец-то произнес Эрл Глэрд, видя, что я потерял всякий интерес к беседе, и стал смаковать задумчиво Прил. «После военного совета ты сразу собираешься в Деморунг?» Сияние надежды в душе, которое я потушил коротким. «Нет, сегодня с Лэргом мы отпразднуем победы здесь, наверное, уже в моем черном серебре Халда. Глэрд, не могу тебе приказывать, но...» В нем явно боролись желания предложить мне что-нибудь, дабы я как можно скорее свалил закат из столицы Аринора и не выглядеть слабым. Пауза была очень короткой, за которой он справился с собой, явно придумав другой способ выкинуть нежелательную персону, сам же произнес. «Встреться сейчас с полномочным представителем Пасклей, несмотря на то, что их дом пока не заслужил приставки «Великий», находясь всего лишь в шаге от судьбоносного момента, они вносят огромную лепту в развитие Аринора. И то недоразумение с Эргом Тризаном должно быть решено. Слишком оно мелкое и незначительно, а может повредить многому. Недоразумение. Еще бы. Когда припекло и жареным запахло, даже гарью начало вонять. Хорошо. До совета остался час. Успеет, значит успеет. Нет, перенесем встречу на завтра. Купол над нами исчез, взгляд собеседника чуть расфокусировался. Он будет через 10 минут. Герцог поднялся, попрощались. Отлично, а я думал, придется их искать самому. Минус одно важное дело, не решив которое после обновленных водных, не хотелось покидать Холдогорд. Пока ждал представителей семейства Бастарда, успел переговорить с Турином. Кратко передал суть нашей беседы. Лэрк только головой со злостью покачал, когда упомянул радость Рональда, услышавшего, что именно он станет заниматься всеми делами с поверенным Мире. Конечно, я не раскрывал умение считывать эмоциональный фон. «Он со мной договорится обо всем за твоей спиной. Обязательно договорится», — произнес предвкушающе. Да зловеще так, и кулаки же стиснул до хруста. Судя по внутреннему состоянию, ему хотелось сомкнуть пальцы на шее главнокомандующего. Ведь тот посмел усомниться в верности слову и делу уже бывшего соратника, который за время службы не одно и не два десятка щекотливых заданий выполнил для герцогства и империи. «Сразу предложение не отвергай, не говори ни да, ни нет. Подумаем». «И хорошо подумаем», — усмехнулся напоследок Турин. Едва только вышел из таверны Лэр, как появился новый гость. Не заведение общепита, пусть и элитарное, а приемное. Высокий Ариста выглядел копией Эрга Тризана, если тому добавить лет 15 сверху. Он явился в сопровождении двух телохранителей, один из которых нес мешок. «Даже так? Серьезно все?» «Глэрд Райс, я Эрк Иризан, первая длань дома Пасклей. Благодарю, что согласился выслушать. Наш дом хотел бы принести извинения за бывшую младшую его ветвь. Они действовали без санкций главы, представляя только себя. Но мы понимаем, что за все несем ответственность. Эрк Тризан был изгнан с позором. Это его голова». На столешнице передо мной опустился мешок по жесту визави, горловина споро развязана, явив на свет знакомое лицо. Выражение изумления, злобы и некого непонимания так и оставалось на нем. Да, я угадал с ответом на вопрос о содержимом тары. Мне Азалия помогла сложить 2+2. «Удовлетворен ли ты? Можно ли считать наш конфликт завершенным?» «Что же?» – задумчиво перебросил я зерно четок и задал неожиданный вопрос. «Кого вы почитаете из богов?» «Оринус – покровитель нашего дома», – четко проговорил тот общеизвестный факт. «Это хорошо. Он как-то сетовал мне, что смертные забыли его истинное учение, ведущее к возвышению. И теперь оскорбляют недостойными жертвами, льют кровь безвольных рабов на алтарях, а не разят могущественных врагов и чудовищ сражения. Подумай о моих словах, не потому ли Паскли понесли столько потерь в последнее время? «Я согласен считать исчерпанным наш конфликт, если все члены порядка и совершенства в Деморунге и его окрестностях в течение ближайших 2 дней принесут мне клятву верности на крови». Прежде чем собеседник открыл рот, желая выказать осторожное возмущение, добавил: «Они строили планы, как убить меня. В случае вашего отказа умрут все, их имена известны. Но тогда я потребую вирус вас в другом и получу ее». «Зачем они тебе?» — с опаской поинтересовался тот. «Выпистыванные вами сектанты, как и все вы, поклоняются однорогу. Мои владения же кишат тварями хаоса, тьмы и бездны. И под моей рукой любому найдется место согласно его умениям и талантам. Глупые, трусливые и жалкие на этом пути сдохнут. Умные, смелые и сильные возвысятся после очищения. И это будет полностью соответствовать учениям Оринуса». Терять всю агентуру боевой группы собеседнику не хотелось. Проблеск разума как озарение. Они их уже потеряли. И лютая ненависть в голове на столе. Я же подсластил пилюлю. «Считай данный шаг не потерей, а вкладом в будущее, ведь тогда вы сможете говорить смело в лицо вашему покровителю, если такая встреча случится, о следовании его учениям и воле». «Я ответил на твой вопрос?» Думал тот с минуту. «Договорились». «Неплохо. Около 2000 фанатиков. Конечно, к бойцам можно было так или иначе отнести максимум 5 сотен, с большой-пребольшой натяжкой, но и остальным дело найдется, учитывая задуманное мною. Хотел еще изучить воспоминания мертвой головы, но потерпел фиаско, будто тот погиб на поединке чести. Там тоже тишина. Умение воронов не откликалось. Следовательно, отлучение, как и дуэльный ритуал под взглядами башков, несло реальный, а не мифический смысл. Тут в игру тоже вмешивались высшие силы. Если причины бесславного конца оппонента у меня сомнений не вызывали, тот решил мстить дальше, чего домочадцы допустить не могли. Тем паче я оказался рядом с их логовом, сработала моя репутация, где без всяких сантиментов вырезал эльфийские дома в Деморунге. От моих рук пострадали благороднейшие Ариста, а сегодня еще и усугубил. Именно такие жесты в отношении элиты работали на данную публику. Уничтожение чудовищ и прочие достижения таких не принимали. Они не могли представить себя на месте жертв. Сообщил Эргу о замирении с пасклями, как и попросил по возможности без фанатизма проработать вопрос гильдии наемников, клинками Инта. Плохо, что эта организация раскинула широко сети и являлась фактически монополистом в Эриноре. Еще хуже, что мои звания и достижения работали в минус. Вряд ли даже в изменившихся условиях с домом, где находились их основные лагеря и управляющие центры, те возьмутся за ту же охрану различных наших объектов на территории герцогства и империи. Но попытка не пытка. Катая мысли и продумывая разные варианты действий, направился в канцелярию в сопровождении гвардейцев. Малый военный совет не зря называли некоторые тайным. Конспирация полнейшая. 49 человек за П-образным столом, посредственные участники, высшее и среднее командное звено. Понятно, в данной операции. Император на помосте. Слева от него восседал на кресле пониже и победнее великий герцог. Справа темная жена. Рядом с ней находились 2, пусть и менее красивые, но тоже ослепительные девушки. Ариста и светлая эльфийка. Фрейлины или гарем. Они несколько раз раздели меня похотливыми взглядами. Придачу к бабам шло 4 пажа, златовласых кудрявых мальчишки Ариста около 11-12 лет от роду. Раена супергруппой, вооруженной перьями и безоткатным фотоорудием. Телохранители под невидимостью и без, стражники, гвардейцы, десятки слуг, снующих туда-сюда. Секретность, как она есть. Впрочем, собрание заметно отличалось от дневного большого. Там не хватало слона, медведей на велосипедах и факиров. Осталось понять, это специфическое местное отношение подготовки к любым военным операциям или такое практиковалось непосредственно к походам на земли хаоса. Показывалась ничтожность данного мероприятия, как и пренебрежение к противнику, или играла роль расстояния. Отсюда до Деморунга около 2500 лиг, напрямую меньше. Балаген раздражал именно неорганизованностью, а отнюдь невозможной потерей времени сейчас, когда счет шел его на часы, а где и на минуты. Сделать предстояло столько и всего. С другой стороны, именно в таком бардаке мои заготовки могли сработать еще лучше, нежели в нормальной рабочей среде. Да, к лучшему. Жена тоже в плюс, как и фрейлины. А еще становилось понятно из разговоров окружающих и их эмоций, что советоваться сегодня никто ни с кем не станет. Все уже решено, оставался церемониал. В сборной солянке войск не имелось четкой внятной иерархии, определился лишь формальный глава похода, маршал первого имперского. Но истинным, не введенным в основные силы и командиром соединений из других государств задачи нарезал сам монарх. Дабы никого не обидеть и не вызвать международный скандал. Утрирую, на мой же неискушенный взгляд, это... Но я не матерюсь. Наконец, после чарки вина за здравие, я поднял руку, дождался разрешающего кивка от правителя. «Император, прошу слова, а вести у меня недобрые, и они могут повлиять на весь поход». «Говори, Глэрт». Я прошествовал в центр между крыльями стола, встал лицом к участникам, в своей формирующейся манере вести публичные речи воткнул рядом с собой штандарт, отцепил булаву с пояса. Отчего некоторые поежились. Видимо, на этот раз, учитывая некоторые незнакомые лица, все озаботились узнать, кто стоял во главе истинного великого дома сумеречных. «Сегодня мы с Эрл Глэрдом Рональдом долго говорили и размышляли о судьбах народов и рас. Посетовав, что я дитя войны, рожден и взращен ею же, он рассказал, что ему посчастливилось прочесть труды многих современных и древних авторитетных авторов о подлинной истории эльфов. Не так ли, великий герцог?» И вперился вопросительным взглядом владетеля Аренором. К его чести он сразу понял, что ничего хорошего его не ждало, но под таким же взором императора кивнул утвердительно и сказал громко: «Да, все так, Глэрт. Остановились мы на том, как наши предки давным-давно сняли с деревьев остроухих и приволокли в клетках на Аргас, показали им цивилизацию». И последовал мой эмоциональный монолог слово в слово, когда речь зашла про внешний вид спасенных, как их отмывали. Император покосился на жену и ее светлую подругу, будто первый раз увидел. В душе он хохотал. Темная же сначала испытала ко мне почти ненависть. Аудитория кривила рожи, одни, чтобы не засмеяться, другие, чтобы меня заткнуть. Вот только выглядело бы это странно и очень-очень опасно. Ведь речь шла про величие и благородство древних Ариста. Тут можно и булавой по голове получить за крамолу. А Моргенштерном я размахивал от души, как дирижер палочкой. Ситуацию держал под контролем, четко помня душевный отклик главного эльфолюба Аренора. С жаром и выражением рассказал про настоящее возвышение остроухих на пути искусства, какими они в итоге стали. Здесь жена монарха испытала некую гордость и вновь симпатию ко мне. Интересно, происки Эстеллы? Зловещим тоном поведал, что ныне пробудились силы, толкающие добрых и утонченных обратно в грязь, пытаясь ввергнуть их в дикость. Закончил эпопею в оглушительной тишине, где слышался лишь звук дыхания. Сделал паузу и продолжил. «И тогда я спросил у великого герцога, готов ли он помочь нашим братьям меньшим? На что он ответил, не колеблясь ни секунды, готов. Ибо он настоящий имперец и Ариста, чья кровь горит». Рональд боялся даже дышать и перевести взор на императора. Ведь по всему выходило, что его авторитетные авторы расписали правду матку. А еще прилепил ему настоящий имперец, который среди местных сепаратистов приравнивалось к грязному ругательству. «Все верно, Эрл Глэрд?» «Да!» — пришлось выкрикнуть тому. «И тогда на сердце у меня стало радостно, потому что сила в единстве! А вы? Вы все готовы ли поддержать настоящих эльфов, не отродий, чествующих Раоноса? Но вот этих почтенных представителей своих рас, лучших из лучших и прекраснейших из прекраснейших, которые присутствуют в этом зале!» Обвел медленно булавой стол слева направо, и по мере движения шипастого шара следовали выкрики. «Готов! Готовы! Клан Огнебородых всегда подставит плечо!» «Великий дом пылающих клинков рассвета с вами, эльфы!» «Еще бы, когда за моей спиной с возвышения на вас смотрела любимая жена властителя и приближенные к ней дамы». Переводили взоры, словно орудийные башни линкора вслед за Моргенштерном в моей руке. «Сила в единстве!» Проорал первый раз в одиночестве, на втором присоединились несколько голосов, на третьем многие пытались друг друга переорать. Император же с непроницаемым лицом в душе веселился. Удалось развеять его скуку. Гумин на моем месте, конечно, бы порадовался, подумал, что интересен самому правителю сверхгосударства, преисполнился гордостью, но это все иллюзия. Решение относительно меня урод давно принял, выяснил по косвенным признакам. И ничего хорошего, кроме свидания с холодной красавицей, оно не несло. А я сейчас пользовался моментом, продвигал необходимые мне нарративы, закреплял нужные тезисы. Кто-то спросит, а какое отношение история эльфов имеет ко дню сегодняшнему и нашему походу? Отвечу. Самое прямое и непосредственное, ибо зло не дремлет, потому что оно есть зло. Очередной мозголомный тезис у гнома с рыжей бородой вызвал ступор в желании осознать сказанное. Он даже рот чуть приоткрыл. Отлично ощущать реальные эмоции. Работать получалось результативнее на порядок. И оно не спит. Да, не спит. Даже тогда, когда мы отдыхаем от трудов праведных, оно мечтает о нашем поражении и жаждет его. Помолчал, все боялись дышать, все же до таких зрелищ народ здесь охоч и не избалован ими. Так вот, после рассказа всем вам на Большом Совете о победе над Винсентом Шумером, выпистыванным вонючими изгоями, грязными остроухими ублюдками, такими же коротышками и служителями мумий, а также поддерживаемые склизкими аристой и подлыми хуманами, и все они недостойны посмертия, я встретился с Раоносом. Ахи и охи позади меня, злое ворчание впереди. Долго длилась наша беседа, долго. Принимала разный оборот. Он в образе ящера, пытаясь запугать, уничтожал в злобе само пространство на красных пустошах. Заходился в ярости своей, потому что смеялся я над ним, как потерял он своего могущественного бойца, возвышенного и обозленного дикими и грязными ритуалами. Этим-то и вывел окончательно из равновесия безумного башка. И тогда он в запале проговорился о своих дальнейших планах, клянясь то и дело на весах, что для богов, как для нас на крови. Здесь многие подались вперед, желая как можно отчетливее расслышать. «Наш поход, наша боевая операция, получившая не без помощи Раены справедливой гордое и говорящее название, рассветный удар возмездия яростного дракона молотом Илентура, он обозвал шлепком по толстому заду рыжей шлюхи». И рассказал, что он проделает с эльфами, которые не пожелают погрузиться обратно в глубины древней дикости. Ему очень не нравится, что они созидают, растят, а должны скакать по деревьям, гадить где попало, невзирая на происхождение. Каждый эльф! Остроухие не остались равнодушными. Ярость, злость, недоумение и... бешенство. И не только они, но и другие расы, все вместе!» Нечто шалое призывало и здесь крикнуть, ведь сила в единстве, но сдержался. «Прекрасные дамы, закройте уши, ибо те гадости и скабрёзности, что орал подлый божок, не для вас. Но произнести я их должен, дабы каждый понимал, какую судьбу уготовил ему кровавый». Понятно и очевидно, никто ничего не заткнул. Слушали, затаив дыхание, негодовали, да и неистовой иступленностей ненавидели все как один. Гномы стучали кулачищами по столешнице, один даже ее проломил. Аристы и хуманы ругались на все лады, эльфы кривили лица, дергали ушами. Предполагаемо. Императору стало не до веселья. Если изначально хотел сообщить ему наедине, о каких монарших частях тела мечтал Раонос, и что он с ними желал сделать и пообещал это исполнить в обязательном порядке, то после разговора с Марой достигала цели только публичность. Она не оставляла возможности правителю отступить, не потеряв лица, и ему придется действовать оперативно и беспощадно. Я же хотел не только ослабить Раоноса, но еще сильнее надавить на чашу весов местного добра. «И это слова Раоноса! Клянусь кровью!» Пламя на ладони ревело в тишине. «А твоя любимая империя скоро вздрогнет от моих деяний! Я не пощажу никого!» Процитировал напоследок. «Теперь вам понятно, почему мы должны консолидироваться перед злом? Почему помочь следует именно эльфам? Потому что если подлая млеть превратит их в жалких гамадрилов, то потом она также поступит и с гномами, и с ариста, и с хуманами. Со всеми! Сила только в единстве! Да! В единстве! Глэрт, так из-за этого ты убил сына Мира и его гостей? А потом утопил их тела в яме с лирнийскими слизнями?» — спросил император. «Да, именно эта встреча и послужила главным поводом моих справедливых действий». И нигде не соврал, что зафиксировала горящая кровь. «Затем был разрушен его алтарь, но те дела уже в прошлом, сейчас же речь про будущее. Когда я слушал подлую млеть, то с трудом гасил огонь ярости в своих венах. Потому что нападение на Раоноса в его чертогах — это все равно, что связанным и с камнем на ногах броситься со скалы в пучины студеного моря, сдохнуть просто на радость паскудной гниде. Именно о таком исходе сейчас мечтал и император, и великий герцог. А еще я всегда отличался любовью к жизни разумных. Так, когда на меня напали изгои на драконах в центре Деморунга, я им сказал: «Давайте перенесем нашу встречу за пределы поселения. Ведь думал о жизнях горожан. Не так давно остановил даже Кроноса от расправы над аватарами во время совета, потому что многие из вас могли пострадать и пострадали бы. Вокруг же столица нашего славного герцогства, его сердце. Здесь не нужно рубить с плеча. Я и не собирался, иначе на месте прекрасного города остались бы лишь руины. И мне пришлось действовать не в своей беспощадной к врагам манере, а хитростью, вынуждать откупиться кровавого от меня. Но с условием, что его последователи не будут попадаться мне на глаза. Они закроются в своих домах, исчезнут на трое суток из Холдогорда. Мы это слышали во время поединка, Глэрт Райс». Спокойно сообщил император, мечтая о моем полете в глубокий омут. «К чему веду речь? Я не хочу, чтобы мои страдания от подлых слов в адрес империи императора пропали в туне. Мы должны нанести удар первыми, тем более знаем, куда бить. Все те, кто внезапно сорвались с насиженных мест или затаились, а может и заболели, первые подозреваемые и вернейшие псы кровавого, потому что простых исполнителей никто не предупреждает. И помните, эти слизни сделают все возможное, чтобы воплотить мечты господина в реальность. Вам понятно, какие? Поэтому нужно выяснить их имена, самих кандалы, провести расследование имущества запятнавших себя в мерзких практиках домов забирать, самих вычеркивать из книги домов. Дети! Дети пусть пройдут длинный путь от обычных ариста. Если решат создать свой, не препятствовать. И главное, наш шаг ослабит млеть перед походом. Только действовать нужно стремительно. Что скажете? Великий герцог, обращаюсь к тебе. Это твои владения. Нужно их... Пожевал тот губы. После расследования наказать каждого, их мечты должны утонуть в ямах с лирнийскими слизнями. Необходимо усилить преследование культа Раоноса. Я тоже за наказать жестоко, чтобы другим неповадно было, сообщил один из седобородых истинных. На ком остановилась навершие булавы, ведь мне было заранее понятно, на чьей тот стороне выступит. Чувствовать эмоции — это прекрасно. Да, даже у меня есть такие знакомые, и один числится другом. Но друг ли он мне после такого? Тот, чей господин желает моей позорной смерти с таким возмутительным посмертием и такой славой? Мне, Эрглэрду Риттеру! Единогласно. Даже маршал первого показательного пытался реветь, а по факту мелодично визжать. «На кол их всех! На кол! И утопить!» «Справедливо! Да будет так!» Спокойно подвел итог император. Ему, как и герцогу, не хотелось принимать решение столь споро. Но пришлось, отчего любви ко мне не добавилось. Но я не нимфетка, чтобы вызывать слюноотделение у стариков. «И пусть молят всех богов!» — посмотрел на меня. «Глэрд, ты закончил?» «И последнее. Предлагаю вновь сыграть на опережение и провести еще одну тотальную операцию по ослаблению Раоноса, и отвлекая его внимание от нашего удара возмездия силам зла, и назвать ее просто и зловеще «Говорящий Кондор», дабы лживые твари до последнего момента ничего не поняли. В чем ее суть? Здесь нам помог сам Кровавый, когда специально, по его словам, позволил Эйдену некоторые свои камни наделить новыми свойствами. Но, думаю, он не просто позволил, он попросил отца лжи. В итоге их пользователи сейчас заметно выделяются на фоне обычных разумных. Это его насмешка. И хоть он утверждал, что данная кара следует за недостаток веры в его силы, но думаю иначе. Тварь смеется и предает даже своих самых верных почитателей, отчего становится сильнее, в этом его суть. Так вот, таких кадавров следует отлавливать везде, от Великого Леса до последнего баронства королевства. Вне зависимости от происхождения фигурантов, и свозить их в одно место. Великий Арс, и демонстрировать публике. Особо одиозных показывать по всем городам, как империи, так и владений эльфов, гномов, людских королевств. И даже на землях орков и ордена. И пусть они рассказывают всем и каждому, как с ними обошелся их покровитель. Раена справедливая же напишет про это истории, истории их конца, истории падения домов. Журналистка закивала, взгляд горел решительностью. «Это отвернет от Раоноса многих и многих, а значит, энергии к нему будет поступать меньше. В итоге ее может и не хватить для удара нам в спину, пока мы наказываем подлых архиличей, которые, пусть и не по своей воле, но являясь орудиями в руках кровавого башка, бросили вызов империи. Напомню». Именно Раонос, млеть из млетей, стоит за успешным покушением на семью правителя и многих-многих почтенных благородных домов всех обитаемых земель. И если бы не я и не вы, лучшие из лучших, ведь мы продумали и реализовали победную стратегию, то Шумар продолжал бы убивать и сеять тьму и хаос везде, куда смог бы дотянуться. Мы победили! Сила в единстве! «Арас!» Поорали. «Эрлглэрд Рональд, что думаешь ты, как владетель земель, где происходит наш совет?» «Поддерживаю, тем более все улики налицо. «И у некоторых на лице», — хмыкнул император. «Я закончил. Это все вести и мысли, предназначенные для широкого круга». «Вполне возможно, результат решений проявится быстро. Все же репутация монарха на чаше весов, и эльфов-почитателей кровавого среди присутствующих не имелось. Противников после экспромтов сумасшедшего архиелича не просто хватало, их было в избытке, но на особый эффект не надеялся. Однако с декаду давление на Раоноса уже со стороны властей усилится, пока хватит для воплощения краткосрочных замыслов. На перспективу зерна посеяны, поэтому когда кровавый начнет резюню на землях хаоса, то власти вспомнят и начнут шевелиться. Хотя бы для того, чтобы оправдаться перед родственниками воинов света и добра. А так мы все там смертники. По крайней мере, по замыслам организаторов. Дальше пошла персональная постановка задач. Истинным ее объявлял император под непроницаемым куполом безмолвия. Сначала чести удостоился глава первого показательного легиона Эрл Глэр Тихан, глава истинного великого дома Белой Зыби Никоста. Затем я. Возле трона отчетливо чувствовал флюиды интереса от темной эльфийки, а от ее окружения похотливую симпатию. Глэр Трайс. Несмотря на принимаемые меры секретности, верные лазутчики докладывают, что врагу стало известно о нашем походе. Состроил правитель скорбную гримасу. Действительно, мистика какая-то. И как эти суки смогли-то? Я сначала с трудом понял услышанное, точнее, понял сразу, но не понимал одного. Что это? Сарказм, как у меня, или действительно настоящее удивление? Урод же отключил возможность считывать его эмоциональный фон. А девки и бабки продолжили транслировать те же чувства, как и никакого интереса не проявили к сути речи монарха. Враг зашевелился. За громовыми черными горами собираются войска хаоса, которые должны прийти на помощь ученикам Шумара. Силы незначительные, 2-3 тысячи тварей, но они могут нам помешать, так как мы ограничены во времени. Твоя задача не пропустить их, чтобы монстры не ударили по нашей коалиции на мертвецких землях с неожиданного направления. Основные твои силы прибудут в Диморум в течение следующих 5-6 дней, как и будут доставлены все необходимые припасы. Через декаду тебя перебросят сразу к подножию гор, в чистое пятно с 3000-м городом Дронгар. Вместе с полком переправят 400 элитных эльфийских лучников и 1000 гномов. И именно их задача — захват оплота диких. Они останутся на месте, чтобы мертвецы не смогли ударить тебе в тыл. Ты же сразу выдвинешься по Линайскому ущелью до Теневого перевала, захватишь укрепление там. Затем у тебя будет около 2 декад на подготовку обороны. Раньше силы хаоса вряд ли прибудут. Сдерживаешь натиск, пока идет основной этап военной операции. Карты местности и пакет с более подробными инструкциями получишь в Диморунге, в канцелярии. Все ясно? Ясно. И еще. До тебя не может достучаться Кронос. Просил оказать содействие. Поэтому срочно свяжись с ним. И это приказ. Империя навсегда! Ударил кулаком в грудь. В глубине души заворочилась злоба. Быстро они придумали обход блокировки, который не принять во внимание я не мог, не оставляли времени. У меня же пока контуры правильных действий пусть приблизительно и сложились, только сделать предстояло на порядок больше. Чертовы башки и мать их Раонос! Глава 8. 22.06.589 от основания новой империи. Халдагорд. И сделай это при мне. Последовало очередное дополнение приказа от императора. В целом, а почему нет? Пока все шло в рамках задуманного, башки засуетились, вреда я им особого не нанес, но продемонстрировал четко. Могу. Обозначил. Острый конфликт на данном этапе не нужен. Настроился, продумал, как должен вести себя оскорбленный в лучших чувствах древний отморозок, считающий себя самым-самым. Подозревающий, что его хотят лишить господства над принадлежащими по праву силы землями. Поймал нужный настрой и капнул кровью на алтарь отца битв. Отклик мгновенный, даже сморгнуть не успел, как оказался на знакомом утесе. Возле алтаря возвышался могучий старик, рядом с ним благообразный длиннобородый брат, который изменил обычным правилам и не скрывался под невидимостью. Оба фигуранта строили злобные морды, в глазах ненависть. «Глэрт Райс, ты!» Начал Верховный старую песню, пусть и не столь дико, как проделывал это ранее, и далеко не сразу, а сначала окинув подозрительным взором. Кстати, от обоих ко мне устремилось множество нитей и канатов искажений, но большинство из них концентрировались на перчатке Иммерса и управляющем амулете. После тщательного обследования пошло на спад общее напряжение, которое, казалось, пронизывало само пространство. «Проспались?» — перебивая, рыкнул я. «Что?» — влез Ситрус. «А я предупреждал, похмелье будет горьким!» Игнорируя восклик, проговорил с высокомерием и поднимая назидательно вверх указательный палец четками. «Проведу ликбез. Как-то ваш коллега спросил у меня, пытаясь нащупать болевые точки, заставить свернуть с истинного пути обретения владений, что есть суть настоящего ариста. Но как быть с любовью? Ведь стоит щелкнуть изящными пальцами, и твоя цель поменяется». И ответил я. «Настоящего мужчину ведет воля. С помощью этого качества, вырабатываемого только применяя насилие к самому себе, ты можешь контролировать все. Поэтому люблю я или ненавижу, питаю приязнь или неприязнь, эта роль не играет, когда есть цель и есть воля». Затем ему стало очень интересно, что мне известно о боли. «Вы лично изумлялись, сколько ее я готов вытерпеть ради мелких и незначительных усилений. Там же речь шла про иное, про мое господство. И сказал тогда я чистую правду, что могу. Во-первых, отключать физическую. Во-вторых, с душевной поможет справиться воля. В-третьих, через мои ментальные барьеры пробиться практически невозможно. И главное, я в любой момент по желанию уйду в царство Мары. И никто не сможет мне помешать. Когда состоялся тот разговор по душам, я не носил гордого звания ее шкипера и тем более вестника. Сегодня же возможность уйти невозбранно за грань по своему желанию обладают все, кто находится в моем доме. Но даже если бы было иначе, то вряд ли опасение за жизнь кого-либо из них заставило меня свернуть с выбранной дороги. Да, я буду скорбеть об утратах где-то безмерно, но мало кому понравится отражение моей горечи, особенно организаторам погребальных костров». Помолчал многозначительно, чтобы взвесили, а затем отчеканил с яростью и непреклонностью в голосе, как с Раоносом. «И именно я, и только я буду полноправным владетелем земель хаоса и тьмы. Хочет это кто-то или не хочет, пусть желание воспрепятствовать моей непреклонной воле и тяжелой поступи исходит даже от богов, но они станут моими по праву силы. А еще я Ариста, если вы забыли, древний Ариста, чья кровь пылает, а сгорая ревет и обжигает!» Продемонстрировал новый фокус, едва слышно проговорив фразу активации. «Вы забыли за тысячелетия безвремения, затем за столетия становления новой империи, имея дело со слабыми и жалкими недостойными, что настоящие Ариста поклоняются лишь Творцу, его мы чтим как отца. И наши руки не дрожат на рукоятях мечей, видя любое зло, какие бы обличия оно ни принимало. Нас ведет древний клич Аррас, а не здравница и пустое словословие во имя любых богов!» «К чему? К чему ты это все говоришь?» Пророкотал Кронос, только глазами не хлопал. «Экономлю время, так как устал слышать безумные словеса и пустые угрозы, видеть такие же ужимки, которые кроме ярости в моей душе не рождают ничего. С ней можно идти в бой, но не решать проблемы, которые обычно возникают у вас. Ты всего лишь смертный и должен падать ниц перед нами, радоваться, что мы обратили внимание на тебя. А ты... дерзишь!» — влез возмущенный белобородый.